Глава 9. Темнейший. Светлейшая. Богиня. Тероединство. Россия. Звездный доходный дом графа Уварова. Личная квартира Михаила и Дианы. 24 марта 2016 года. Дом был старым, еще времен Великого и Благословенной. Тогда город только строился, и еще и университета не было. Только-только строили звездный лицей. Большей частью из бревен и дощатых щитов, обитых обмазанным утеплителем снаружи и фанерой изнутри. А что с студиозусом? Переживут? В конце концов, и Петр I в строящемся Петербурге жил поначалу в избушке, мимикрировавшей под голландский домик. Но в данном конкретном случае граф Уваров за очень серьезное пожертвование на строительство императорского учебного заведения был пожалован высочайшей милостью и дозволением построить сей доходный дом в самом центре Звездного. Очень респектабельный дом, в 12 роскошных величественных каменных этажей. И шпиль, аж страшно сказать, насколько высокий, роскошный. В Петропавловской крепости такого не было. Тогда этот дом был первый в городе Тучерез. Говорят, что с вершины шпиля было видно саму Первопрестольную и даже Кремль. Не зря Уваров выписывал архитекторов из Америки и Владивостока. Чувствовал граф, куда нужно вложить деньги и когда, чтобы занять нужное место под солнцем. На улице царила ночь, но рассвет надвигался неумолимо. «Миш, я боюсь. Мне не нравится твой полет. А если солнечная буря?» Мы пили чай на балконе. С плюшками. Чинно и благородно. Я бы выпил коньяка, но уже не было нельзя, дразнить ее я не хотел. «Малыш, но ведь корабль оборудован системой отклонения солнечного ветра». Кивок. «Знаю я эту систему, при включении которой отключается все электронное оборудование. Так мы же все равно летим по инерции». «Ага, а если в момент гравитационного маневра?» «Так отдельный отсек, химиолюминесценция, научники и конструкторы работают над тем, и время есть, и результаты есть». Усмехаюсь приободряюще. «Солнце, ты бы больше переживала о том, что не будет отбоя у меня от женщин из экипажа во время такой бури. Ведь мой браслет дает дополнительную защиту. Все захотят ко мне под крылышко, кинутся обнимать, а там кто знает». Но Динка не повелась на провокацию. «Женщин там у вас ерунда, всего трое, справишься, звездный тому свидетель. И ты там не один мужчина. А если серьезно, то... Кстати, ты так и не сказал о том, откуда у тебя браслет». Тут я сильно поскучнел. «Дорогая, требовательно, что ты подписал кровью?» «Есть вещи, о которых лучше не знать. Прости. Ты подписал что-то своей кровью, моей кровью Кати. Нам устроят торжественные похороны всем троим. Ну?» Качаю головой. «Я не скажу. Во всяком случае, сейчас. Не имею права. Не ломай меня. Вовка знает? Он тоже кровью расписывался?» «Хмуро. А что я мог сказать?» «Я не знаю». «Врешь». Кивок. «Вру. И не вру. Я не знаю». Дина смотрел на полоску близящегося рассвета на горизонте, явно не видя его. В конце концов она спросила с болью. «За что?» Пожимаю плечами. «Ты знала, за кого выходишь замуж?» И тут ее прорвало. «Знала. Да, я знала, знала. За шестого сына великого князя Луны. Просто и всего лишь. Я мечтала о покое. Без этой чертовой борьбы за власть и влияние, будь они трижды прокляты. Я просто хотела жить, понимаешь? Хотела простого семейного счастья. А ты...» «Меня все достало. Я не хочу так». Она зарыдала. Сунгария. Космодром Небо Ивы. 24 марта 2016 года. Генерал Юрий Андерсон с группой офицеров встречал лунный транспорт. Обыкновенный войсковой транспорт, уже третий за последние дни. Мечта мягко погасила своими двигателями скорость падения в гравитационный колодец планеты и плавно опустилась на стол космодрома. Проверка систем. Тут не боевая операция, поэтому не спешили. Просто посадка, просто выгрузка груза. Наконец, аппарель плавно откинулась. Показался первый танк. «Выгрузка началась, товарищ генерал». Руководитель космодрома кивнул. «Принято. Это ж сколько на Луне понастроили этой техники роботизированной, если только у него на площадке третий транспорт, а ведь есть еще Плесецк, Капустин-Яр, Дальневосточный, Царский берег. Говорят, что римский космодром Умберто в римской Центральной Африке и новоримский Хабар, что в ромейской Гере напротив Тируса, тоже в эти дни принимает грузы с Селеной. Танк отъехал, уступая дорогу собрату. Никто, кроме самого-самого высшего руководства, не знал, сколько всего накоплено на Луне. Все больше упор делался в количестве персонала и численности селенских войск. И да, по документам и отчетам их там было не так, чтобы много, и большая часть из них базировалась на Земле, находясь в статусе отдыха и восстановления. Но, судя по потоку переброски автоматизированных механоидов, кое о чем отчеты и сводки все же умалчивали. Космодром в Сунгарии формально не был имперским. Сунгария все же независимое царство. В России был свой космодром дальневосточный, а небо Ивы все больше использовалось для вывода на орбиту всякого рода спутников связи и прочего за счет более южного расположения, чем дальневосточный, что позволяло экономить топливо и увеличивать выводимую на орбиту за один запуск полезную нагрузку. По большому счету, небо Ивы был вспомогательным космодромом относительно дальневосточного. Так, подай-принеси. Много коммерческих запусков. Много рутинной текущей работы в интересах империи. Но раньше он практически не использовался в качестве порта для переброски военных грузов в Терру со стороны Селены. Конечно, мечта была небольшим транспортом. Всего 14 танков, машины управления, дюжина больших воздушных ударных беспилотников, 150 легких коптеров, 300 наземных пехотных механоидов различной модификации. Капля в море, поставляемого с Луны. Вопрос только был в том, перебросят ли эту каплю в Россию. Ведь поступившая с двумя прошлыми транспортами пока так и остается в Сунгарии. В готовности. Терра Единства. Россия, Звездный. Доходный дом графа Уварова. Личная квартира Михаила и Дианы. 24 марта 2016 года. Утро. Диана пошла, на моих руках, спать. Я вновь вернулся в каминную. Солнце уже было высоко над горизонтом. Утро вступало в свои права, отсвечиваясь от крыш района. Да, дом был старым и очень респектабельным. Да и район был не по карману очень многим, мягко говоря. Но не это определило наш выбор квартиры. Хорошая квартира, слов нет. Целый верхний этаж. С эркером и собственной крышей для прогулок, шашлыков и прочего времяпрепровождения. С бассейном. Но важно, что рядом центр подготовки космонавтов, и его громада перекрывала нам половину вида с северной стороны. Конечно, там готовили не только мою миссию. Космос сейчас — это очень востребовано, и потому фактически этот центр был целым институтом с лабораториями, стендами, центрифугами и учебными аудиториями. Кого-то готовили на ускоренных трехмесячных курсах, кого-то основательно, как меня. Нет, конечно, слетать в качестве путешественника в космос мог любой желающий. Деньги заплати за билеты, путевку и все. А, да, и медицинскую справку, что здоровье позволяет осуществлять подобные кульбиты. Но работать или служить в космосе — это совсем другое и не об этом. Тут справкой не обойдешься. Что уж говорить о межпланетном полете. Диана, конечно, отказалась оставаться в Константинополе, и местный стряпчий по недвижимости подыскал нам эту квартиру. День она неожиданно понравилась, и, невзирая на цену и холодную по сравнению с мраморным морем погоду, она, схватив Катю, отправилась в мрачное в это время года Подмосковье. Пошутила, что будет меня ревновать к звездным барышням. А может, и не пошутила. Поймите, женщин, я пока демонстративно наивно улыбаюсь. В любом случае, мы уже здесь. Я хожу на свои учения и тренировки. Диана нянчит Катю или гуляет с ней и Аяной по местным паркам или магазинам. Жизнь вновь пошла своим чередом. Дина столько лет жила в Звездном, что, пожалуй, ее уверенно можно назвать местной. Практически потомственной уроженкой, с учетом того, что и предки учились здесь. Конечно, пара-тройка человек охраны сопровождает Дину. Да, тут тихий район, запретный город, полиция и жандармы бдят, но мало ли. А Динка все-таки светлейшая, принцесса и все такое. И главное, моя любимая. Зачем лишние приключения и треволнения? Если понадобится, я организую для охраны орбитальную группировку, а не то, что пару-тройку телохранителей. А пока дела у меня. Итак, в позапрошлом году, 8 января 2014 года, над Папуа-Новой Гвинеей в атмосферу Земли вошел метеорит. Ничего особенного. Всего-то, по прикидкам, полметра в диаметре. Да, ничего примечательного. Подумаешь, мало ли таких метеоритов, чуть ли не каждый божий день сгорают в атмосфере. но по расчетам яйцеголовых, сей артефакт вошел в нашу атмосферу на скорости примерно в 60 км в секунду, что убедительно доказывает межзвездное происхождение объекта. Найти объект не удалось. Видимо, он распался в атмосфере. Или не распался. Наука не могла ответить однозначно. Станции слежения его потеряли. Если это искусственный объект, он мог погасить скорость, и где он, мы не знаем. Теперь вот астероид к нам. Странный астероид. А может, и не астероид вовсе. Длинный и узкий, металлический, как большой космический корабль. И летит с межзвездной скоростью. Толком различить его мы пока не можем. Мерцает, что показывает, что объект вращается. Может, просто болванка, может, потерпевший аварию инопланетный корабль, а может, и искусственная гравитация. Нет однозначного ответа у науки. Придется лететь. Пощупать, так сказать. Дверь открылась, и жена устало опустилась на диван. «Ты чего не спишь? Я ж тебя отнес». Хмуро. «Что известно про Марию?» Конечно, Дина сначала покосилась на мой браслет перед тем, как спросить. Пожимаю плечами. Отходит в реанимации, врачи осторожничают, но вроде пока благополучно. Кивок. Ну, дай бог, результаты есть? Пересаживаюсь к ней на диван и сажусь рядом. Солнце, ну откуда я знаю? Ты же спрашиваешь, когда она сможет приступить к делам, верно? Да, я жду, когда тебя отпустят дела. Надоело все. Какой тут сон? Сам этого жду. На горизонте вспыхнул первый луч. Рассвет. Глубоко вздыхаю. Да, мое счастье, луч солнца золотого. Это ты про рассвет? Нет, моя радость, про тебя. Диана усмехнулась и положила голову мне на плечо. Затем грустно проговорила. Миша, мне трудно. На меня давят со всех сторон. Не обижайся, ведь я не из вредности от тебя чего-то хочу. Всем вокруг от меня что-то надо. Я стараюсь уехать подальше, но меня находят и там. Прости, что у тебя такая сложная жена. Не хотела принести тебе проблемы и боль. Обнимаю. Да, я тоже еще тот паршивец. Вздох. Я знаю. Разведка доносит. И разведка тоже. Но я просто знаю. Люблю тебя. И я тебя. Так ты чего не спишь? Не знаю. Не спится. Я спала, пока ты меня нес на руках, а потом проснулась. Тебя нет рядом, и я не могу так уснуть. Пошли в кроватку. Иначе я буду спать прямо здесь, у тебя на плече. Тебя отнести? Только я не стану отпускать тебя из объятий. И вообще отпускать. Тероединство. Россия. Звездный. Доходный дом графа Уварова. Личная квартира Михаила и Дианы. 25 марта 2016 года. Вечер. Посиделки. Почти девичник. Почти. Мужчины тоже были, но они там просто смеялись, обмениваясь шутками, стоя на балконе, жаря шашлыки и выпивая по рюмочке. Благо, пространство квартиры позволяло быть подальше от женщин. Не мешая. Ни женщинам, ни себе. Ната поинтересовался, отпив вина. «И как тебя будут звать в этой новой жизни?» Эбигейл усмехнулась. «Елизавета — это одно из моих имен, и думаю, что в России это имя будет принято народом». Айн Трубецкая, понимающе кивнула. «А, ну да, Лиска. Елизабет Первая Шотландская. Елизавета Михайловна. Конечно». Ответ не кивок. «Дай ей бог здоровья и многих лет». Все четыре молодые женщины склонили головы, чокнулись хрусталем, положив вторые ладони на эфесы своих ножей. Традиция. Традиция, за которую эти изящные барышни просто порвут. Эбигейл отпила из бокала и заметила. «Хотя в моем случае, конечно, я буду Елизавета Клементьевна». Вообще же, имя Елизабет почти всегда встречается у нас в именах родовитых девушек. И не только родовитых. Королева очень популярна, что неудивительно. Нынешняя Шотландия — это ее творение. Конечно, Михаил Великий стоял во главе процесса, но все же. Ей удалось почти невозможное. И она, совсем юная, возглавила войска в боях и едва сама не погибла. Ее консорт едва не умер, будучи раненым настолько тяжело, что много месяцев потребовалось на восстановление. Она любила его. «А ты Вовку любишь, или брак будет чисто политически, а там стерпится-слюбится?» Ната откусила кусок нарезанного яблока и вопросительно посмотрела на явно будущую императрицу Кесарису империи Терры и Селены. А может, и Марса, и прочего. Эбби показал руку с обыкновенным платиновым браслетом, скромно сверкающим невообразимыми бриллиантами. Дина крикнула. «Муж, а можно еще сок для нас?» Прозвучало неоднозначно. Ведь можно было дать просто знак обслуги, что Михаил и сделал. Стаканы были принесены. Динке Миша принес стакан лично, вопросительно посмотрев на Диану. «Дорогой, посиди с нами пару минут, сделай же не одолжение». И показала триумфально собеседницам браслет мужа. «Так что?» Браслет был оценен по достоинству коллективным вздохом и переглядыванием. «Что там было по поводу королевы? Не светит Диане? А оно ей надо? Умеет Динка поставить всех на место? На Земле и Луне сейчас действующих браслетов ровно 4. Впрочем, 3, ведь браслет Марии второй пока отключен, иначе он подавлял бы работу медицинской аппаратуры». Наследная принцесса Великой Шотландии наконец кивнула и ответила на вопрос. «Хм, вопрос неоднозначный. Сами знаете, что звездный создан в том числе для того, чтобы молодые элиты мира общались между собой с молодых ногтей. Нас даже сортируют по классам с дальними прикидками относительно возможных будущих браков. Система, созданная Великим, вовсе не секрет для думающих. Так что Вовку я знаю очень хорошо, как и он меня. Да, я люблю его. И хочу. Не в том смысле, но и в том тоже. Он весьма... Впрочем, это дело не вопрос для нас и так. Он красив, умен, да и вообще. Но он легкомысленно молод. Пацан еще совсем. Надеюсь, что Мария Вторая будет жить долго и счастливо. Пока же мне приходится заносить за Вовой хвосты и целовать в носик. И не только туда. Но вы понимаете, о чем я. Вовка, к сожалению, пока часто ошибается. Порывист. Очень. Но он научится. Я уверен в этом. Миш, я надеюсь, ты это все никому не расскажешь? Ухмылка. Меня здесь вообще не было, по идее, ведь я просто принес жене сок. Впрочем, нет-нет, конечно, расскажу. Сейчас пойду на балкон и всем все расскажу. Прокричу с балкона об этом. Барышни рассмеялись. Я удалился. Да, в чем Эбби права, Вовка не готов править, не дай бог что. Может, она его приведет в чувство? Терра-единство. Россия, звездный, доходный дом Уварова. Личная квартира Михаила и Дианы. 26 марта 2016 года. Сколько танков подбил за сегодня? Нажимаю «Стоп» и снимаю шлем. Если верить счетчику, то 11. А тебя? 5. Жена вздохнула. Плохо у тебя с математикой, или ты врать так и не научился? Вижу 9. Пожимая плечами. Но счет все равно в мою пользу. И вообще, я тебя люблю. Ну, хоть тут надеюсь, что ты не слишком врешь. Диана устало присела в кресло. Спрашиваю, что там Катя? Спит? Остров. Императорская резиденция. Клиника. 27 марта 2016 года. Маша призвала меня. Самолетом. Быстро. Я у ваших ног, моя государня. Мария сделала жест, и все присутствующие удалились. Включи браслет. Уже можно. Что ж, ей виднее. Да, моя госпожа. Маша. Склоняю голову. Слушаю тебя, Маша. Вова готов править? Нет. А к чему вопрос? Операция прошла успешно, скоро поправишься. Нет, не знаю. Еще несколько операций, даст Бог. Маша, что за депрессия? Все будет хорошо. Она покачала головой. Все зыбко. Я боюсь. Боря меня успокаивает, но он просто любящий муж, хоть и известный врач. Саша сидит на Луне, хотя давно уже должен был прибыть на Землю, ведь срок его пребывания на селении истек, и ему нужно было вернуться в нормальную гравитацию. Выжидает. У него очень мощная разведка и служба безопасности. Он что-то знает или подозревает. Меня это напрягает. Очень сильно. Мне говорят мало, но я же не дура. Я вижу косвенные признаки проблем. Федя, хоть и фактически глава дома, но тоже молчит. Не хочет волновать. Как говорится, ха-ха три раза. У меня скоро повторная операция, и я... Мария говорила сбивчиво. Минимум месяц империя будет в таком вот состоянии, а потом полгода-год на реабилитацию и прочее восстановление. Почему Великий этого не предусмотрел? Ведь он сам был в таком состоянии в 1918 году, когда империя практически обрушилась в пропасть из-за его болезни. И только воля, напор благословенный вытащили державу из того состояния. Для меня это так и осталось загадкой. А теперь мы имеем то, что имеем. Луна. Великое княжество Лунное. Резиденция великого князя. 27 марта 2016 года. Ваше Величество, вы назначили аудиенцию начальнику оперативного управления Генерального штаба империи генералу-маркизу Андрею Анатольевичу Лебласьеру, барону Мостовскому. Встреча через 5 минут в Титановом зале. Александр Андреевич кивнул секретарю. «Хорошо, иду». «В общем, все готово для поговорить. Вопросы есть и у него самого, но собеседник прибыл с самой Терры. Значит, прибыл не просто так». Двери титанового зала распахнулись. «Его лунное величество, великий князь сия селены, Александр Первый!» Он вошел в зал и пошел навстречу потомку великого. Лебласьер шел с достоинством и, подойдя, склонил голову. По всем правилам этикета. «Ваше величество? Маркиз?» Они пожали друг другу руки. «Андрей Анатольевич, рад видеть вас. Прошу». Правитель Луны указал на кресло за официальным столом. Маркиз кивнул. «Благодарю, Александр Андреевич». Это не был формат официальных переговоров, поэтому не было ни советников, ни секретарей. «По рюмочке за встречу?» «Может, позже, но вот от чая я не откажусь». Великий князь нажал кнопку под столом и отдал соответствующее повеление. Подали чай и к чаю. Потомки великого пригубили ароматный напиток. «Отличный букет. На Луне выращивайте». Усмешка. «Увы, климат не тот. Мы больше по ресурсам, механоидам и космическим кораблям. Но чай с лучших плантаций Земли». Кивок. «Понимаю. Кстати, о механоидах. Вы задерживаете отгрузку. В чем причина?» Другая кнопка. Свет погас, засветились люминесцентные установки. Электричество умерло. Запись невозможна. «А в чем причина такого экстренного выгребания наших стратегических запасов? Так мы останемся вообще даже без штанов и с голым задом. Нападут вдруг пираты, мы даже не сможем отбиться». Оба родственника улыбнулись друг другу, оценив юмор. «Саш, ну давай без дураков. Твои механоиды нужны на Земле. Ситуация в Терре очень шаткая. Человеческие войска подвержены влиянию психологии толпы. Да, они обучены, но сейчас идут нездоровые разговоры о том, что государыня, дай ей бог скорейшего выздоровления, не контролирует ситуацию. Гибель ее мятежного отца в огне термоядерного взрыва, конечно, произвела впечатление, но все очень неустойчиво. Вовка пока не готов, да и не пользуется он популярностью. Честно скажем, совсем не пользуется. Его всерьез никто не воспринимает. Даже твой Мишка намного популярнее. Даже гвардия, колеблется, прочие просто растеряны. Они, конечно, выполняют приказы, но... Нам нужно подпереть их уверенность механоидами Селены. А ты саботируешь отправку. Я все понимаю, но Генштаб выставил требования на такое количество, что мы физически не сможем это выполнить, не подвергнув оборону Луны серьезной опасности. Или вы там считаете, что 3 орбитальных корабля и 2 роты космодесанта спасут Селену при возможном штурме? Желающих высадиться на Луне предостаточно. Если мы их пропустим, то на ошибку уже трудно будет сослаться, ибо это по-любому акт преднамеренной агрессии против какой-нибудь Бразилии, если они официально объявят развертывание базы на поверхности. Не передергивай. Космофлот не даст условной Бразилии даже приблизиться к Луне. Я понимаю твои опасения. Ты говоришь о том, что выстраданная тобой суверенность Вселенной может быть оспорена при нестабильной власти в Терре Империи. Но, Саша, нам нужны твои войска. Андрюш, но... Нет, Саш, нет. Твои войска нужны там. Государня ложится на новой операции. Дело не в твоих войсках, тут ты прав, их не так много. Но толпа должна видеть, как выгружаются на разных космодромах целые легионы войск. И никто не знает, сколько их еще на Луне. Их уже неожиданно много. Намного больше, чем ожидали массы. Да и в войсках для многих это стало неожиданностью. А уж мы вместе с Министерством информации растиражируем это все как надо. Будет ощущение просто полчищ механоидов, которые за императрицу. Помоги нам удержать стабильность. Если центральная власть рухнет, то тебя не спасут никакие механоиды. Терра Единства. Рамея, Константинополь, Дворец Единства, 28 марта 2016 года. Товарищи, дамы и господа! Ее императорское всесвятейшество и величие императрица Августа Мария II! Ей было трудно, но она величественно улыбалась. Врачи отговаривали ее, но она здесь. Пусть в кресле каталки, но подданные должны ее видеть. Присутствующие, микрофоны, камеры, она. Выдох. Верные мои подданные, народы Терры и Селены, испытания выпали на наше поколение. И точно так, как наши предки, мы преодолеем все эти испытания и эти вызовы. Я больная, мне еще предстоят операции, это правда. Но я, как и наша империя, преодолеем эти испытания судьбы. Я клянусь вам, что не дрогну, что Господь наш всемогущий не зря помазал меня на царство. Пусть злопыхатели говорят, что имперская власть слабеет. Пусть говорят. Недолго. Они в кабинете дознавателя долго говорить не будут. Да, сейчас идут аресты. Сегодня, вчера, это правда. Не все возможно искоренить огнем термоядерного взрыва. Мы победим. Не сомневайтесь. Она помолчала. Перед выборами в парламент в 1918 году в своем знаменитом обращении к народу русская императрица, римская и черногорская принцесса, наша благословенная Мария, сказала: «Русский — это никто. Русский — это чей? Твоим и Господи. Люби нас, как любим мы тебя. Но мы надеемся не только на милость Божию, но и на дела рук своих и помыслов своих». Тероединство. Россия, Звездный, доходный дом у Варова. Личная квартира Михаила и Дианы. 28 марта 2016 года. Расскажи стишок. Занятный. Да завсегда. Мы толкаем энерговозы. Много их, а я один. Занятно. Миша, откуда у тебя такие глупые фантазии? Жена у меня отличная. А ты дурак. Еще бы, с такой-то умной женой. Мы зевнули. Принцесса. Светлейшая княгиня. Что мне твоя принцесса? Нашел дурочку. Извините, мадам. Потерла носик и шмыгнула расслабленно. Ваша лунная светлость и высочество, если уж на то пошло. Или пошло? Положил голову жене на грудь и буркнул. Могу язык показать или за попку укусить. Ага, сейчас. Кто ж тебе даст? Ты. Обойдешься. Увидим. Тероединство. Россия, Звездный, доходный дом графа Уварова. Личная квартира Михаила и Дианы. 29 марта 2016 года. Девочки секретничали. Удобно, когда муж не знает бурятско-монгольский язык. Они посмеивались, Диана бросала на меня лукавые взгляды, обмениваясь фразами со своей фрейлиной Аяной. О чем они говорили? Бог знает, мне переводчик звать, что ли? Вообще, Динка была еще тем полиглотом. Помимо стандартных итальянского, французского, немецкого и шотландского, Диана более-менее владела татарским, бурятско-монгольским, мандаринским и другими языками. Сейчас учит фарси и арабский. В нее языки просто вливались, она буквально упивалась ими. Хочет выучить японский. Способная девочка. С языком у нее все хорошо. Во всех смыслах. Еще великий. Никак не научусь его ассоциировать с собой. Очень жестко установил требования к образованию элиты в части знания языков. Минимум 4 языка. Минимум. Один из них — внутренний язык империи, помимо русского. Но у Динки был стимул и богатый опыт в Азии. Она ведь ухтомская. Это зона ее жизненных интересов. Ее и ее рода. Ведь со своими, пусть и неформальными, подданными нужно говорить на их языке. Только глупый человек предполагает и убеждает себя, что все ему должны. На самом деле лидер должен вести за собой и говорить на языке народа, которым он правит. Понимать его культуру, иначе он плохой лидер, и народ его не поймет тоже, и будет относиться как к чужаку. Нет, на самом деле мандаринский Диана знала хорошо. И дома слышала, и в лицее учили. Когда была у деда, успела научиться различать этот стандартный китайский с хакка и кантонским, а на минь, языке китайцев русского южного острова, вполне бегло говорила, как и на монгольско-халхасском. Так что со своей фрейлиной гуронкой, бывшей наполовину буряточкой, она вполне могла от мужа и посекретничать. Ну, девичьи секреты нам, мужчинам, знать не положено, да и своих дел хватает. Наследница южных морей без меня разберется. Что ж, подготовка в центре шла своим чередом. Государственная комиссия еще не огласила состав экипажа, но было вполне ясно, что экипаж в 7 человек, 4 мужчин и 3 женщины. Итого отберут 21 кандидата. 3 состава. Основной, дублеры. Дублеры дублеров. Чтобы иметь возможность доставать колоду, вдруг что. Новых с улицы не возьмешь. Так что проходили подготовку все вместе. Конечно, меня включили в основной состав по умолчанию. Политический вопрос, а я тут парень вполне здоровый. Романов, член императорской фамилии. Разве я могу не полететь в опаснейшую миссию? А то, что я один из 3, сути дела не меняло. Вдруг что? Найду другого, 3-го. Но Романов — это гордость империи и ее величие. Всегда первые. Да, империя закостенела. Но я струсил в свое время. Я читал тайные записи великого про то, как мы с Николаем и всей элитой профукали нашу отчизну. Больше не согласен. Зубами буду грызть. Всех.